суровостью и мощью, как в запеве, а целомудренной чистотой лирического высказывания. Здесь звучит голос природы, голос сочувствия и успокоения. Центр и вершина рассказа — сцена схватки отца и сына, третий и четвертый эпизоды. Поначалу будто продолжается мирная песня, но ее течение разгоняется, и вот уже раздаются решительные фразы. «Закрутил родитель шашкой, сын привстал на стременах». Чудесным образом песня превращается в картину. Фразы с ораторскими возгласами в духе революционных напевов построены так, что за ними видится движение обоих бойцов. В первый — взмах, взлет на кварту, родитель шашкой. Во второй — подъем и остановка, рывок к квинте и ее окружение, привстал на стременах. Изобразительность есть и дальше, где говорится о гибели сына. Покатилась по долине. Нисходящее движение. В кульминации господствует мужественное, героико-эпическое начало. Когда все голоса поют фортиссимо в унисон, распустила хвост павлиний, мы узнаем ритм и характер былинных фраз запева. Казалось бы, цепь событий замкнулась, рассказ окончен. Но как не оборвалась бы на этом народная песня, так не завершается хор Свиридова. Следует еще один, и, быть может, самый замечательный эпизод — «Реквием по убитому», его отпевание. Наступает успокоение, сменяется тональность. Ведущую роль берут на себя альты. В изгибах их извилистой первой фразы угадываются преображенные контуры запева и сопрано. Кто это поет? Женщины ли отпевают сына? Или сама земля, за которую он погиб, принимает его в свое лоно? Воображение может подсказать слушателю и тот, и другой образ. А смысл один. Звучит снова голос сострадания и умиротворения, а благодаря необыкновенной его чистоте еще более возвышается подвиг героя. Весь последний эпизод — торжество лирики. Уже с самого начала в музыке царят свет, покой, задумчивость. Хороши, между прочим, остановки на каждом слоге в слове «ясному». Затем музыкальный поток разливается все шире, женские голоса увлекают все дальше ввысь. Плавный переход из ре-мажора в си-мажор. И все-таки даже здесь напоминает о себе эпическое, былинное начало. Строгая заключительная фраза басов, резкий поворот обратно в ре-мажор, заставляет вспомнить о запеве, возвращая мысль к героическому образу, образу мужества и силы. Труднее всего рассказать о четвертом хоре, как песня родилась, слова Орлова. Трудно, потому что в нем ничего не происходит, и музыка его, на первый взгляд, предельно проста и однообразна, но воздействует с какой-то магической силой, рождая и глубокие переживания, и бесконечные раздумья. На протяжении 9 строф сохраняется одна тональность — натуральный ре-минор с отклонениями в фа-мажор и си-бемоль-мажор. Варьируются одни и те же попевки и фразы, выдерживается примерно один и тот же ритмический рисунок. Волнообразный, покачивающийся, убаюкивающий. В этом постоянстве и самоограничении проявляется то, что восхищает нас в русской народной песне. Цельность настроения, неторопливость развертывания чувств и сдержанность их выражения. Замечательно, что во всем хоре лишь однажды встречается звучность громче, остальное идет на пиано и пианиссимо. А внутри — богатство оттенков и деталей. Начало хора — своеобразная экспозиция, знакомящая не столько с героями и обстановками действия, сколько с настроением, какое будет господствовать в пьесе. Без всяких предуведомлений и запевов музыка начинается с основной песенной мелодии — сопрано, затем альты. Отталкиваясь от лирических городских напевов типа «Ах ты, доля моя, доля», Свиридов создает совершенно новый мелодический образ, подкупающий естественный, прямодушный, сердечный, но притом строгий, лишенный какой-либо чувствительности. Глубоко родственный русской народной песне, он развивается по ее самобытным законам. Притом не городской песни, которая тяготеет по своей интонационной природе, а крестьянской. Свободная вариантность основного напева, соединяющегося с иными попевками, подголосочная полифония, ладовая переменность — все наполняет песню богатой внутренней жизнью и разнообразием. С самого начала песенное в этой музыке неотрывно от речевого. Мелодия округла и певуча, в ней опевается минорная квинта, как во многих других лирических напевах Свиридова, как в русских народных песнях. Вокруг квинты вращается напев и в мажоре, и оттого кажется легким, парящим в воздухе, звенящим, а с другой стороны отчетливо поданы каждое слово и каждый слог. Местами же распев сменяется говорком на двух-трех нотах. Несмотря на то, что главное здесь настроение, в музыке отражены и зрительные образы стихов. Взлетают и тянут высокий звук сопрано, когда говорится о дыме кудлатом. Как язык огня вырывается вверх мелодическая фраза на словах «пляшет пламенем у виска». Начало хора создает атмосферу сосредоточенности, спокойного раздумья и доверительности. И песня зарождается внутри этой среды. Она возникает в самой гуще музыкальной ткани, в том регистре, который уже освоен женскими голосами. Не извне занесена она сюда, а выливается из самого сердца. Высоко-высоко и тонко тенор песню вывел. Поют женские голоса, а солист-тенор в это время выдает свой чудесный, раздольный подголосок без слов, будто предоставляя женщинам сказать, о чем его песня. Она все о том, как жила девчонка за рекой за Шексной одна. Потом песню перенимает солист-бас. Снова видно, как умело и чутко использует Свиридов хоровые тембры в драматургически образных целях. Вспомним, повстречался сын с отцом. Мало того, что мужские голоса вступили лишь тогда, когда в стихах впервые зашла речь о них. У каждого из них своя линия, свой характер. Подголосок тенора свободный и гибкий, а у упрямого низкого баса более прямолинейный. И далее тембры тоже участвуют в действии. Вторая экспозиция хора — бородатые в полной силе, в противоположность первой, чисто мужская, басы и тенора. Здесь проще, чуть грубее и мелодическая линия, и хоровая ткань. Вначале унисон, потом параллельные терции, и только слово «запели» выделено полным аккордом. Хорошо обыграна приземистость, тяжеловесность, звучание глубоких басов, тогда, когда говорится о тяжелых земных дорогах, о том, что давалась жизнь неспроста. Напротив лирику, то сердечное и мягкое, что кроется за мужественностью, опять высказывают женские голоса. Удивительно трогательно, как неожиданная, но по-человечески понятная откровенность, звучит у них открыто эмоциональная романсовая интонация на словах «пронеслось у них стороной» и «просто трудно было не раз». В сопоставлении и соединении мужской суровости с женской мягкостью и теплотой раскрывается не только прямой смысл, но и подтекст той песни, что поют у костра двое мужчин. И не то чтобы счастье мимо пронеслось у них стороной, и не то чтобы нелюбимы, одиноки в стране лесной, говорит о них поэт. Нет оснований жаловаться на судьбу, но они загрустили, вспомнив о девчонке. И мысль о чем-то светлом, хорошем, оставшемся позади, воспоминания о молодости, отнюдь не вызывая драматических переживаний, в отличие от первых двух хоров, согревает душу, вносит в песню высокую поэтичность. Так обнаруживается внутренняя красота душевного мира бородатых мужиков. Так их суровая жизненная зрелость соединяется преемственной связью с чистыми мечтами юности. В этом подлинная современность этих героев, противостоящих есенинским своей цельностью и нерастраченной силой. Но нигде в хоре чувство не обнажается, не выплескивается наружу. И вывод — так вот песня и родилась, произносится тоже с совершеннейшей простотой и безыскусственностью. А дальше певцы провожают мыслью и взглядом родившуюся песню, которая к синим звездам летит. И она уносится ввысь, тает в воздухе, как дымок костра. Таков этот хор, где строгая правда слита с трепетной поэзией, где возвышенная, глубокая, мудрая, выражена с редкой обобщающей силой и с предельной простотой. Другая вершина художественного обобщения — хор «Табун». В стихотворении Есенина идея любви к родине передана свежо и необычно. Будто поэт, взглянув на свою землю, вдруг увидел ее сказочным краем, где сила его воображения, все обыденное, рассветилась волшебными красками и предстала фантастически красивым, чудесным. Луг превратился в синеющий залив, куда упала смоль качающихся гриф, табунов, а сами кони — сдувают ноздрями золотой налет со дней. Как оказывается прекрасна родина, сколько необычайной красоты в ее лугах и холмах, в простом наигрыше пастуха. Так можно выразить мысль поэта, и так понял ее композитор. Вот почему начало хора звучит подобно гимну. Свиридов высекает здесь тему мощного, можно сказать, героического характера, раскинувшуюся привольно, как широкие луга, и в то же время полную огромной силы и пафоса. Характерны ритмические особенности темы, двойные точки, усиливающие ее патетическое звучание. Это величавый призыв, трубный глаз, несущийся над полями и буграми. Его излагают сначала одни басы, а потом он переходит в гимнические аккорды всех мужских голосов. Рядом иной образ. Пастух играет песню на рожке. У сопрано вьется узором скромный бесхитростный наигрыш с подголоском. Это другая сторона облика родной земли, воплощение ее душевности и неброской красоты. Это образ человека на фоне пейзажа. И он в единстве с величественной картиной природы. У басов некоторое время еще продолжает звучать фундаментом пастушьей песни «Октава до», оставшаяся от вступительного гимна. Постепенно все шире развертывается эта новая картина, по отношению к которой предыдущая была эпической заставкой. Все в ней дышит покоем, миром, тишиной. Снова перед нами, как и в «Дыме Отечества» и эпилоге «Из страны отцов», или в романсе «Изгнанник», символ полнейшего слияния человека с землей, его погружение в природу и растворение в ней. Но есть здесь и нечто новое. Эти образы перенесены на иную национальную почву, и теперь композитором воспета его родина — русская земля. Чудесны образные детали в этой картине. Вот поэт говорит о том, как «уставясь лбами, слушает табун», и неповоротливо топчутся на месте массивные созвучия с параллельным движением крайних голосов и неподвижной педалью в средних. Одним штрихом обрисовано в музыке и эхо резвое, возглас у сопрано. А затем незаметно возникающее далекое гармоническое отклонение ми-бемоль-мажор, соль-бемоль-мажор, словно расширяет горизонт, раскрывает новые неведомые дали. После этого особенно рельефно выделяются заключительные фразы. «Любя твой день и ночи темноту, тебе, о Родина, сложил я песню ту». От картины Свиридов опять идет к мысли. Любовь к Родине охватывает и силу ее, и нежность, отражает в себе то, что дорого в ней для всех вместе и для каждого в отдельности. И в этом заключительном разделе хора вновь громко провозглашается величие Родины. Вновь звучит гимн ей. Повторяется одна из фраз вступления. И тут же в тихой, скромной, доверчивой фразе «и ночи темноту» патриотическое чувство высказывается как личное, сокровенное. Последним отблеском ушедшего дня сопоставление ми-бемоль-мажора и до-мажора озарено окончание этого хора. В рамках миниатюры композитор снова создал образы большого обобщающего значения, выразил большую мысль. Таковы пять хоров Свиридова. Пусть они не составляют цикла, но, зная о тяготении автора к созданию единых по замыслу композиций, стоит попытаться найти и в хоровой сюите объединяющую идею. При первом знакомстве бросается в глаза лишь связь между первыми двумя хорами, поскольку оба они посвящены воспоминаниям о юности. Дальше как будто бы композитор уходит от этой темы. Но если охватить все пять пьес единым взглядом, можно заметить, что в них все же развивается одна мысль. Когда-то в «Осени» и Джонни Андерсоне из цикла «На стихи Бёрнса» Свиридов передал раздумья о смене возрастов и поколений, о переходе от весны и лета к осени и зиме. Утро и полдень жизни переходят к ее вечеру. Не такие ли раздумья воплощены и в хорах? Первый говорит о детстве, второй — о юности, третий — о молодости, вступившей в смертельную схватку за свое будущее, четвертый — о жизненной зрелости, пятый — о закате, аллегорически — о вечере жизни. И здесь выражена основная идея сюиты. Итог прожитого — вывод мудрости земной, слияние человека с его родной землей, гармония с природой, любовь к родине. Поэтичный и мудрый замысел. Хор Свиридова — значительный вклад в советскую хоровую литературу, новое слово в ней. Так относятся слушатели к нему, принимая исполнение с неизменным восторгом. Так оценивают хоры Свиридова и крупнейшие мастера хорового искусства. Что же нового в этих произведениях? Никакие либо экстравагантности, всякий изыск органически чужд Свиридову. Напротив, его хоры тесно связаны с традицией, впитали в себя лучшие достижения прошлого. Но при этом они вовсе не академичны. Нигде в них не встречаются в чистом виде такие канонические композиционные схемы, как трехчастная, ронда, фуга и тому подобное. Каждая пьеса построена по-своему, свободно. Она может начаться в одной тональности, а закончиться в другой. Нет здесь и некоторых употребительнейших в хоровом письме академических фактурных приемов. Имитация, канон, фугата. Любой прием имеет конкретный образный смысл, подсказанный текстом, и в результате авторская идея всякий раз находит непредвзятое и оригинальное выражение. Пожалуй, хоровое письмо Свиридова больше всего напоминает манеру Кастальского и Давиденко по антиакадемической направленности исканий, по опоре на русскую народную песню, в частности крестьянскую и революционную, на свойственные ей ладовые черты и приемы многоголосия. В хоровом письме он преимущественно тяготеет к диатонике, широко использует унисон, подголосочность, хоровую педаль, словом, все, что характерно для русского народно-песенного творчества –